этого нужно сконцентрироваться на той точке, где находится сила, заставляющая делать вдох. Это не нос и не легкие, которые служат просто инструментами, проводниками дыхания. Сила, вызывающая вдох и регулирующая дыхание, находится в области сердца. Ощутив эту точку, я могу по своей воле убыстрять дыхание силой своего воображения. Има сказал, что теперь я должна практиковать свои упражнения иначе, чем до сих пор. До сих пор ты соединяла концентрацию с медленным, регулярным дыханием и во время вдоха и выдоха отождествляла себя со своим телом. Но дело в том, что фактически твое тело делает вдохи и выдохи, а не ты. Тело живет потому, что высшая сущность, Бог, дышит твоим дыханием в теле. Твое физическое существо вдыхает дыхание Бога. Ты знаешь, что Бог – твоя истинная сущность, истинное «Я», то есть твое тело вдыхает твое истинное «Я», и это дает телу жизнь. Пока ты думаешь, что дышишь ты сама, ты отождествляешь себя со своим телом, а не со своим истинным «Я». Но когда ты осознаешь, что твое тело вдыхает твое истинное «Я», а на выдохе отпускает его на свободу, ты переживешь удивительный переход из личности, одушевленного тела, которым ты была до сих пор, в свое истинное «Я». Попытайся понять, что не ты вдыхаешь и выдыхаешь, но что ты – сущность-существо, которое вдыхает и выдыхает с помощью твоего тела. С каждым вдохом ощущай, что ты наполняешь тело жизненной силой, что твое тело вдыхает тебя, а при выдохе, что ты удаляешь себя из тела, отделяясь от него внутри своего «я» до следующего дыхания. Ты ощутишь при этом нечто подобное смерти тела, когда твое «я» покидает тело, и тело выдыхает тебя в последний раз. Тем временем Бог Хар стал заниматься в храме и проявил отличные способности. Проводимость его нервов оказалась слишком высокой. Он прекрасно овладел концентрацией и управлял своим телом. К тому же у него открылся талант художника, и ему пророчили большое будущее. Языком он тоже овладел очень быстро и скоро мог свободно разговаривать с нами. Жил он вместе со мной, проявлял большое послушание и доверие, и мы очень любили друг друга. 32. Указание Птахотепа. 7 октав вибрации и дуга завета. Радуга обетования. Сегодня я объясню тебе законы, на которых основано чудесное действие жезла жизни. Это, конечно, законы природы. Бог присутствует везде, и эманация Его вездесущности в видимом материальном мире проявляется как законы природы. Поэтому ничего не происходит вне этих законов, но они меняются от одной стадии развития к другой. Разные законы проявляются в духовном, ментальном и материальном мире. И в материальном мире мы видим, что разные законы действуют в одной и той же форме материи в зависимости от величины, размеров, объема. Например, поверхность большого количества воды горизонтальна, а капля шаровидна. Люди знают очень мало о законах природы, кроме тех, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Но, встречаясь с неизвестным им феноменом, они тут же говорят о чуде или магии. Люди не понимают истинного смысла даже тех вещей, к которым они привыкли. Они не знают, почему из семени вырастает дерево, или из оплодотворенной клетки появляется новое существо. Не знают, почему после оплодотворения клетка делится, и этот процесс повторяется снова и снова, пока из одной единственной клетки не разовьется взрослое существо, а при замедлении этой цепной реакции оно пойдет на убыль и исчезнет. А ведь рост растения, рождение ребенка, действие ветров, дующих в разных направлениях, не менее чудесно, чем действие этого жезла и всех чудес, известных посвященным. Но для истинного понимания сил и